Супермаркет гильдии, Москва, улица Большая Лубянка, 9 августа, среда, 10:15. Договорившись с Урбеком, окрыленный Итар решил немедленно заняться возвратом долга, развязать себе руки, после чего полностью сосредоточиться на подготовке экспедиции. Требуемую гильдии сумму Шас отсчитал заранее, вытащил из тюка пачку самых крупных купюр и не забыл переписать их номера. При этом Кумар понимал, что отдав гильдии приготовленные к уничтожению банкноты, он может выдать себя. Кто знает, какую проверку учинят недоверчивые соплеменники. А потому не поленился, поездил по рынкам и разменял крупные купюры на мелкие. Разумеется, рано или поздно ветхие банкноты все равно попадут в банк. Снова будут приготовлены к уничтожению, челы проверят их номера и никакого «и» не будет. Витольд пообещал навестить после обеда офис Центробанка и удалить из базы данных номера, используемых компаньонами купюр. А до вечера ничего не случится. Заполучив нужное количество отмытых таким образом денег, Кумар направился на Лубянку и допустил ту же ошибку, что утром. Не смог сдержать эмоции. Счастливая физиономия поймавшего кураж Итара никак не соответствовала ситуации. Шасы, приходящие к Биджару возвращать долги или выплачивать штрафы, вели себя намного сдержаннее, а точнее, как на похоронах. Для подобных походов надевались специальные возвратные костюмы. Отдавать деньги в повседневной одежде считалось плохой приметой, а на лица наклеивались картонные улыбочки, одновременно показывающие то, что Шас не протестует против выплаты долга, и те страшные муки, которые причиняет происходящее. Голоса должников становились тихими, едва слышными, а взгляды преисполнялись такой грустью, что редкий встречный чел не испытывал желания подарить страдальцу немножко денег. Обычно возвращающий долг Шас долго мялся у дверей супермаркета, тоскливо озирался по сторонам, шептал что-то про себя, а иногда даже загибал пальцы, повторяя перечень бедствий, которые, безусловно, постигнут его семью, лишившуюся столь громадных средств. В последний раз отрепетировав речь, должник проникал в здание, поднимался на нужный этаж и в следующую паузу брал непосредственно в приемный Биджара. Даже в том случае, если у Хамзи не было посетителей, и секретарь предлагал визитеру сразу же пройти к директору, должник не торопился. Считалось приличным потоптаться у двери не менее 20 секунд. Бытовало поверье, что если удастся побродить вокруг двери 10 минут, то в следующий раз отдавать твои долги придется детям. Впрочем, серьезные шасы относились к данному утверждению скептически. Оказавшись, наконец, в кабинете, должник обязательно заводил беседу на отвлеченные темы. Для начала шел степенный разговор о погоде и детях. Затем описывались нелегкие испытания, что обрушились в последнее время на экономику страны вообще, тайного города в целом и на бизнес посетителя в частности. Опытный Хамзи соглашался и рассказывал в ответ о нестабильности Нью-Йоркской биржи и неурожая алмазов в Анголе. Визитер внимательно выслушивал проблемы хозяина кабинета, после чего приступал к перечислению бед, которые Биджар успел выучить наизусть. Список, как правило, начинался с «Дети мои станут есть хлеб и пить воду. Я отправлюсь на паперть. Жена будет вынуждена пойти в услужение». После чего следовало повествование о хилых родственниках, которым требовалась срочная и дорогостоящая помощь эрлийцев. «Ты ведь знаешь, сколько дерут эти кровопийцы за простой анализ крови. Демонстрации медицинских справок с жуткими диагнозами и длинных счетов из аптек». Следующими темами становились многочисленные должники, взявшие у посетителя товар и до сих пор не расплатившиеся. Все норовят обмануть честного торговца. Жуткая точность налоговой службы темного двора. Для чего наши предки связались с этими навами, ума не приложу. И конкуренты. Ужас, что творится. Друг у друга кусок из горла рвем. в 9 случаях из 10 заканчивалась эта часть разговора грустным предсказанием. «Вот увидишь, эти челы купят наш бизнес за гроши». Перечисление бедствий велось тоном, каким обычно прощались с умершими. Хамзи, понимающе кивал, поддакивал, вздыхал в положенных местах, предлагал бесплатный кофе, а в особо сложных случаях извлекал из кармана, припрятанный как раз для таких посетителей, носовой платок. Но забрать деньги не забывал никогда. Вот как положено вести себя приличному шасу. А потому появление спокойного, как застрахованный банковский сейф Итара, вызвало у опытного Биджара легкое удивление. Сначала Хамзи решил, что молодой шас будет умолять об отсрочке. Приготовился выслушать длительную и печальную историю и даже прикинул, не сможет ли он, без особого вреда для собственного кошелька, разумеется, помочь бедняге. Однако, услышав первые же слова посетителя, директор гильдии оторопел. «Биджар, я хочу расплатиться». В первый момент Хамзи даже не понял, о чем идет речь, и чуть не ляпнул. «Хорошо, сынок, я одолжу тебе нужную сумму под небольшие проценты». С трудом сдержался. «С долгом?» «Тот штраф, о котором мы говорили в прошлый раз», — напомнил Кумар. «А-а-а!» Биджар натянул на физиономию ничего не значащую улыбку. «Извини, сынок, я не сразу понял, о чем ты. Коньяк, кофе». «Кофе», — согласился Итар. «И коньяк». Он дал возможность Хамзи отдать распоряжение в интерком, расстегнул сумку и выложил на стол несколько стянутых разноцветными резинками пачек. «Здесь все». Кумар упивался моментом. Он был слишком молод, а потому считал, что ведет себя не только правильно, но даже красиво. Широким жестом ошарашил одного из директоров гильдии. Будет о чем рассказать Витольду. Благополучный поход в хранилище, счастливое избавление от дамоклого меча долга и успешная поездка к Урбеку. О допущенных ошибках в разговоре со скупщиком краденого Итар уже забыл. Не оставили следа от врожденной сдержанности шаса. К тому же Кумар еще не понимал, что удивлять директоров торговой гильдии не следует. Чревато последствиями. Эти бульдоги чуяли ложь за 1000 миль и умели намертво сжимать челюсти на горле врага. «Очень мило», – пробормотал Биджар. Симпатичная девушка принесла бутылку коньяка, 2 бокала и 2 чашки кофе. Увидев валяющиеся на столе пачки денег, поинтересовалась. «Прибрать?» Получила отрицательный ответ и поспешила удалиться. «Пересчитывать будешь?» «Клерки пересчитают», – пожал плечами Хамзи. «Тем лучше». Итар взял бокал с коньяком. «Твое здоровье!» Залпом выпил. «Я могу идти?» «Торопишься?» – поинтересовался Биджар, вертя в руке хрустальный бокал. «Ага». Обычно, если долг возвращался наличными, пересчет проходил 2 раза. Сначала посетитель лично слюнявил каждую купюру, вздыхал, разглаживал, вновь собирал в стопку, а затем, в его присутствии, разумеется, операцию повторяли клерки. Потом долго писалась расписка, которую должник принимал с таким видом, словно эта бумага была повесткой в ад. И лишь после этого деньги уносили. Но Биджар уже понял, что на этот раз все идет не как положено. И заставил себя не удивляться. «Если не секрет, сынок, — протянул он, — где ты ухитрился раздобыть такую сумму? Да еще так быстро!» «Одолжил!» — после короткой паузы ответил Итар. «У кого?» «Это важно!» — Кумар отпил кофе. «Я принес деньги. Все остальное – мои проблемы». Хамзи вздохнул, протянул руку, потрогал пальцем ближайшую к себе пачку, словно проверяя, настоящая ли она. Сделал еще один малюсенький глоток коньяка и мягко продолжил. «Итар, перестань ершиться. Ты ведь знаешь, что я хорошо к тебе отношусь и приложил все усилия, чтобы ты преодолел непростую ситуацию с минимальными потерями. Так что налей себе еще... Выпей и расскажи мне, где взял деньги. Не заставляй меня узнавать правду по своим каналам». В последнем предложении прозвучала легкая, едва уловимая угроза. Кумар потер лоб и прищурился. «Почему это важно?» «Потому что я не хочу, чтобы ты влип во что-нибудь плохое», — улыбнулся Биджар. «Я тоже был молод и прекрасно знаю, как легко совершаются ошибки в твоем возрасте. Только теперь, когда Хамзи затронул опасную тему, Итар стал вести себя так, как должен был с самого начала. Он нахмурился, вновь потер лоб, затем налил в свой бокал еще на палец коньяка, поднял его, твое здоровье, выпил, на этот раз не до дна, и сознался. Урбек меня занял. Его второй раз подряд Биджар не сумел сдержать изумление. «Урбек? А что такого?» – насторожился Кумар. «Да нет, ничего такого». Растерянный Хамзи изучал остатки коньяка в своем бокале. «Все может быть. Могу доказать, кстати». Итар выложил на стол копию расписки. Биджар внимательно изучил документ, чуть приподнял брови, увидев проценты, и покачал головой. «Зачем надо было связываться с этим прощелыгой? А что мне оставалось?» «Ну...» Хамзи давал понять, что готов помочь. Его предложением не воспользовались. Какой смысл напоминать об этом? «Впрочем, это твой выбор». «Вот именно», — согласился Итар, допив коньяк, осведомился. «Я могу идти?» «Конечно». Биджар проводил гостя взглядом, затем подпер подбородок рукой, уставился на вываленные на стол деньги и задумался. Телефон зазвонил, когда Кумар вышел из лифта на первом этаже здания. Быстрый взгляд на экран приборчика, ундер, кнопка приема, и веселый Шас сразу же заявил. «Все идет как надо». «Нужно срочно увидеться», – перебил его Витольд. Мрачный тон чуда не оставлял сомнений в том, что возникли очередные трудности. «Срочно?» – повторил встревоженный Итар. «Ты где?» «На Лубянке». «Езжай к себе, я скоро буду».